Глава 33. Денежный дождь. Долго ли, коротко ли думала Украина, какое желание выбрать, чтобы рок изобилия его исполнил? Все перебрала, о чем годами мечтала, чтобы враги сгинули, как роса на солнце, чтобы все соседские страны ей обзавидовались, чтобы слава о ней загремела по всему миру. Так воображала, что аж в слезу пустила от умиления. Вдоволь себя нажалевшись, решила мыслить прагматично, хотя бы в этот раз не прогадать. Остановилась на двух вариантах. Чтобы с Америкой на карте местами поменяться, или чтобы денег стало тьма, как много. Села кумекать, что правильней да выгодней. За окном уже вечер наступил, а за ним и глухая ночь. А Украина все перемалывала в голове, что да как лучше пожелать. Сообразила записать мысль, чтобы точнее потом произнести. Залило рассветными лучами двор, когда помятая после бессонной ночи хозяйка с лихорадочным блеском в глазах взяла чудный подарок мессира и прошептала. «Хочу, чтобы на мою территорию пролился денежный дождь, чтобы денег у меня стало пруд пруди». Как только она это произнесла, почувствовала, как о плечо весело звякнула первая золотая копейка, упавшая прямо с неба. Купюры и монеты посыпались на утомленную нищетой Украину легкими каплями, падая куда придется. В рассаду свеклы, за стареньким покосившимся сараем, в щели деревянного пола. Радостная, как малое дитя женщина, принялась носиться повсюду и подбирать манну небесную к себе в подол. Когда поток усилился, она достала сушившиеся на батарее кульки, но и эта тара быстро закончилась. В расход пошли глиняные глечики и миски, а дождь стучал все чаще и чаще. Резким движением Украина открыла подвал и принялась вытряхивать муку из штопанных мешков, которыми пользовались еще чумаки. Счастье-то какое! Сердце хозяйки прыгало и сладко замирало. Столько денег в жизни не видела. Уже земли не стало под ногами, а она гребла наличные лопатой, собирая их в привычную для себя форму – стоги. В суете пронеслась внезапная догадка – что-то пошло не так. Всерьез забеспокоилась Украина, заметив, что денежный ливень превратился в ожесточенный град, и передвигаться по денежной массе стало так же трудно, как по мягким, всасывающим в себя барханам. Никогда не предполагала Украина, что денег может оказаться слишком много. Началась бешеная девальвация, гривны деноминировались. Перед мысленным взором перепуганной женщины пронеслась история несчастной знакомой Зимбабве, которая десятилетиями не могла выбраться из денежного обвала, в котором оказалась. Когда курс валют достиг фантастической отметки триллион за $1, а граждане африканского государства гнулись под тяжестью сумок, набитых пачками обесцененных денег, ей пришлось отказаться от собственной денежной единицы. ВВП рекордно низкий в мире, уровень безработицы рекордно высокий, более 90%. Эту страшилку знали наизусть все страны. Украина принялась истошно звать на помощь, чем потешила столпившихся у ее границ соседей. С довольными минами они принялись снимать на сотовые телефоны и карманные видеокамеры, как истеричная женщина мечется по горам монет и купюр, не зная, за что хвататься. «Вот уж слава на весь мир!» Сегодня же во всех новостях покажут. Украину не взяли в Евросоюз и не возьмут в ближайшие лет 50. Надо позвать того клетчатого. Женщина сунула руку в фартук и достала визитку. На карточке изящным шрифтом с замысловатыми загогулинами было написано «Коровьев, инвестиционный консультант. Махинации, беспредел. Любой каприз за очень дорого. И снизу мелко». Для быстрой связи используйте фразу «продам душу». Она истошно заорала. От отчаянного вопля с еще более отчаянным содержанием толпа пришла в восторг, тыча пальцами на Украину и самодовольно переглядываясь. «Продам душу!» – выла Украина, беспомощно оглядываясь по сторонам. «Граждане, международное сообщество, расступись! Позвольте пройти честному банкиру!» Мужчина в старомодном треснутом пенсне нещадно расталкивал локтями зевак. Украина узнала в нем Коровьева и с надеждой протянула руки. Однако, подобравшись к самому забору возле ее хаты, он остановился, достал из кармана телефон и принялся снимать происходящее на камеру, закусив от удовольствия язык. Сударыня, я чрезвычайно признателен, что вы меня вызвали. Такое видео днем с огнем не сыщешь. Это же исторические документальные кадры. А как же я? Смутилась молодая женщина. Мессир, спасите! Продам душу! Заорала женщина. И вдруг свет померк, земля дрогнула, все исчезло. Какое-то время Украина пребывала будто бы без чувств, хотя сознание ее оставалось ясным. В густой тьме блеснул набалдашник трости, а затем возник беспристрастный лик мессира. «Профукала ты свое счастье, Украина!» Из ниоткуда доносились жалостные всхлипы. «Я не знала! Вы же не сказали! Мне же...» «Ну-ну-ну!» Остановил ее с наигранной жалостью господин. «Я тебе дал возможность исполнить заветную мечту, и я же виноват». «Нет, но...» «Что «но»?» Набравшись храбрости, Украина заявила на одном дыхании. «Бросили меня одну с этим вашим рогом. Да еще условие это дурацкое. Загадаешь желание, уже не сможешь его отменить. Кто это придумал вообще? На кого это рассчитано?» «Объясню на понятном тебе примере. Дерьмо вылезло, назад не затолкаешь. В магии, как на огороде. Собрала урожай картофеля, обратно его уже не посадишь, чтобы он рос. Или ты рассчитывала, что и желание вместо тебя кто-то загадает, а с последствиями разберется?» «А вам трудно, что ли? Ходите туда-сюда, появляетесь, когда хотите, искушаете, потом пропадаете неизвестно куда. Ясно же, я молода и неопытна, так помогите, растолкуйте как следует. Но нет, вы сначала нахамите, оскорбите до слез, потом обещаете решить все проблемы и уходите. А сами, небось, наблюдаете из своей засады, как я мучаюсь. А, я угадала? Это доставляет вам удовольствие? Вы садист, и эти ваши прихлебатели тоже те еще помощнички. Один тощий, как швабра, второй вообще животное. Ни тот, ни другой ничего путного посоветовать не могут». Кот попытался было возразить, что он вполне человечен, но в его сторону тут же полетел старый сношенный башмак. «Да вы знаете кто? Извращенец! Старый!» Последнее слово Украина ввернула, стараясь как можно сильнее обидеть могущественного собеседника. Но ответного хамства не последовало. Мессир, если и присутствовал в черной пустоте, образовавшейся после его появления, то делал это безмолвно. «Алло, я кому говорю?» В полной тишине самоуверенность Украины таяла, как роса на тропическом солнце. «Эй, ты! Отвечай! Те! Пожалуйста!» Пока одинокая Украина блуждала в поисках живой души, за темным занавесом реальности беседовали четверо. Господин восседал на своем неизменном троне, кот и клетчатые стояли у его ног, а Азазелла стоял поодаль ото всех. «Мессир, надо было ей не рог изобилия дарить, а что-нибудь попроще!» Прогундосил Коровьев. Например, мозги. Для начала!» Муркнул бегемот. «А ты чего в нос говоришь? Простудился, что ли?» «Кто, я? Я? Нет! Это у меня аллергия на жалость. Пообщался как-то с детьми израилевыми в начале нашей эры. Хи!» Широкоплечий и приземистый обнажил свой белый клык в полуулыбке. «Мессир, а может быть?» И провел большим пальцем по шее. «Мне это проще простого, вы же знаете. А на пустой земле и трава выше растет». «Зачем?» Со скучающим видом ответил темный владыка. «История все расставит на свои места. Украина готова обвинить весь мир в своих бедах. Только чтобы ни на секунду не задуматься над тем, что творит сама. Ведь как только она осознает свои ошибки, уже не сможет жалеть себя до самозабвения, потому что поймет, в чем виновата». Господин материализовал перед ним носовой платок. «А до того момента не имеет смысла ничего предпринимать, иначе ей станет только хуже».